Глава 6. Еще неделю мы занимались намеченными планами. В одной из газет, хранившихся почему-то на буфете, нашли вполне узнаваемый портрет царя Александра III. Имеющиеся газеты мы прочитали все от корки до корки, а затем занялись портретом. Серега срисовал перьевой ручкой довольно похожее изображение. Размер был небольшой, где-то с ладонь. Из той же дрянной бумаги вырезали паспорту, вставили рисунок, добавили рисованных вензелечков по краям и по 2 копейки начали успешно продавать у себя в лавке. Субботние торги оправдывали себя. 15 портретов ушли в лед. Я даже не ожидал такого спроса. Цена, конечно, была символичная, но для станичников и это деньги. Черкесы и адыги подобным товаром не интересовались. Они в основном покупали соль и сахар. Табак, который мы все равно весь имеющийся у купца расфасовали в наши самодельные пачки, разобрали горожане. Кому-то на сторону его предлагать не стали. А у себя в лавке выставили. Серега на табаке и поймал нечипора. Было 8 рядов по 8 пачек. Это 64. При нас купили 56. А у тебя по деньгам 50. Поставил он нечипора перед фактом недостачи. То, что парень подворовывает, мы уже догадывались. Но не так же нагло. Нечипор пользовался тем, что Иван Григорьевич слег, вот и шустрил в лавке. Купца серьезно беспокоили почки, но врача приглашать он категорически не хотел. «Отлежусь, в баньке попарюсь», — отказывался Иван Григорьевич от услуг профессионального медика. «Микола, ты лучше за лавкой следи». Мы с Сергеем и следили. Масло из семечек подсолнечника уже отжали и тоже начали им торговать. Один мешок с семечками Серега выкупил для своих нужд. 2 дня потратил, чтобы очистить их от кожуры. Вначале обварил кипятком и изобрел целое приспособление из 2 вилок и палки, которое изображало блендер. После снова залил семечки водой. Ядра остались на дне, а кожура всплыла. Ядра семечек Серега небольшими порциями и столок в ступке. Необходимые ингредиенты для приготовления халвы, сахар и белок куриных яиц дома имелись. Взбивать этот белок, конечно, пришлось долго и все теми же вилками. Но уже первая порция халвы, весом примерно с килограмм, показала, что получается вкусно и необычно. Тут как раз какой-то праздник подошел, и мы решили предложить необычные сладости в центральные магазины. Правда, немного пришлось потратиться на упаковку халвы. Картонки я покупал в книжном магазине. Еще взял несколько листов специальной вощеной бумаги. Трафарет резал тоже из картона. И не 1, а 3, накладывая друг на друга. В общем, с упаковкой мы провозились раз в 10 дольше, чем с самой халвой. «Реклама — двигатель торговли», — напоминал я сам себе и не роптал. Наши сласти из гарема должны были иметь достойный вид. Картинка на коробке, изображавшая гаремную невольницу, поедающую якобы халву, получилась на грани приличий. Но пышнотелость и фигуристость восточной красавицы оценил даже дед Лукашка. В каждой коробке халвы было примерно 450 граммов. Местным мерить в фунтах было проще, вот мы и подстраивались под этот вес. 10 коробок отнесли в ресторан, вместе с небольшим кульком скола, мелких кусочков халвы. Это чтобы покупателю давали попробовать продукт. Халву, безусловно, здесь знали, но тут всех подкупала коробка и оформление. В ресторан мы сдали по 50 копеек и сильно пожалели, когда в бакалейном магазине приказчик заплатил за коробку рубль. Кто бы мог подумать, что на халве мы заработаем 16 рублей чистой прибыли. Иван Григорьевич отнесся к этому бизнесу скептически. Не факт, что в следующий раз у нас купят. Да, коробочка красивая, но без нее дешевле. Нам просто повезло, что попали на праздник. Не стоит ориентироваться на армянского купца Мирзаяна, который продавал коробки шоколадных конфет по 3 рубля. У нас был не тот уровень. Весь октябрь мы с Серегой так и крутились. То стишки отнесем в газету, где за них уже стали платить по 20 копеек, то портретики царя нарисуем, попутно продавая то, что имелось в лавке, или наоборот, скупая у тех же адыгов шерсть и кожу. А Сереге требовался местный гардероб и что-то на зиму. С большим трудом нам удалось сбыть за 6 рублей его кроссовки. Очень долго никто не хотел покупать пусть и хорошую, но странную обувку. За вырученные деньги собирались обеспечить его одеждой. Первый же наш визит к портному потрепал нервы всем. И самому мастеру, и нам с Сергеем. «Как такое вообще можно носить?» — — возмущался выходец из 21 века. «Где ширинка? Что это за клапан? Уссаться можно, пока все пуговицы расстегнешь». «Шо вы там такое говорите, господин?» — обижался портной. «Очень хорошо на вас сели. Со спины хлястиком отрегулируем, а длину даже укорачивать не придется». Серега на уговоры портного не повелся и брать готовые брюки не стал. На следующий день мы принесли на показ джинсы. «Можете повторить подобный крой?» — поинтересовался Сергей. Мастер на некоторое время выпал из реальности. Он ощупывал, выворачивал наизнанку, чуть ли не на зуб пробовал каждый шов. Наличие молнии повергло портного в настоящий шок. «Здесь как раз я согласен заменить пуговицами», — заметил Сергей. «Но все остальное хотелось бы похожее». «Такой крой! Это же новые лекала!» — начал набивать цену мастер. «Не на тех напал». Серега стал убеждать портного, что за возможность посмотреть такое изделие он нам сам должен доплачивать. Конечно, подобные строчки и обметки швов никто не просит, и даже клепки на карманах не нужны. Впрочем, как и сами карманы. Но общий принцип брюк должен быть соблюден. Полдня мы просидели в заведении господина Петрова. Лекала были сняты, мерки проверены на изделии и на Сереге. Пришлось дожидаться, пока мастер раскроит ткань и сметает штаны на живую нитку. «Сойдет!» — Серега остался доволен результатом. «Я вам еще свою рубашку принесу показать». Полный комплект с рубашкой, жилетом и сюртуком обошелся в 7 рублей. Это мы еще пальто не стали заказывать. Я пообещал Сереге выдать на зиму что-нибудь из гардероба Ивана Григорьевича. Сам купец с постели уже не поднимался. И доктора ему мы все же пригласили. 3 рубля взял», — возмущалась потом Павлина Конкордиевна. Я тоже был возмущен. Как такового лечения эскулап не назначил. Выписал рецепт на опиум, и все. Даже название болезни я не понял. «Туморос матураре атке оперире», — с умным видом произнес доктор и велел готовиться к похоронам. Ситников сразу потребовал батюшку. Напомнил мне, что завещание давно и по всей форме составлено. Правда, теперь каждый вечер приходилось сидеть у постели больного и слушать наставления о том, с кем торговать, кого опасаться, что и когда лучше покупать. Я все записывал. Действительно, опыт у купца богатый. Не стоило терять такие наработки. «Если Саркисян начнет предлагать купить лавку, гони его в шею», — рекомендовал Иван Григорьевич. «И это, еще Ваську, сына Катерины, я обещал взять в помощники. Посмотри по весне, может, пристроишь хлопчика. Ни чипору, ни особо доверяй». Порошок опиума облегчил Ивану Григорьевичу боли. Теперь он не кричал по ночам и даже выглядел немного лучше. Много спал, но когда не спал, требовал, чтобы с ним кто-то сидел. Поскольку слуг было не так много и все при делах, роль сиделки доставалась или мне, или Павлине Конкордиевне. Она не в пример мне к своим обязанностям относилась с душой. Мало того, еще начала приводить в дом паломников, чтобы эти святые люди облегчали душевные страдания больного и развлекали разговорами. Правда, истории, рассказываемые этими паломниками, были далеки от религии. «Как села на иголку, а та иголка по телу, по крови поплыла и прямо в сердце», — рассказывала очередная паломница страшную сказку. Народ, собравшийся послушать, только ахал. «Драйва им не хватает, что ли?» — задавался Серега вопросом. «Что там психологи говорят по поводу таких любителей страшилок?» «Много чего говорят, но это в нашем веке, а не в 19-м», — напомнил я. «Скучно им. Вот и развлекаются как могут». Серега после таких визитов долго приходил в себя. О запахе, исходящем от этих паломников, и говорить не хочу. Месяцами, а то и годами, эти люди не мылись и таскали на себе буквально рассадник болезней и насекомых. «У него на лбу вша ползла, а он ее, как ни в чем не бывало, нам на пол смахнул», — делился Сергей очередным наблюдением. «Нельзя ли как-то уменьшить число этих гостей? Я боюсь уже в дом заходить». С этим я был согласен. Тут один поход в баню — уже серьезное развлечение. Нет, конечно, можно нагреть воды и на кухне поплескаться, но так еще больше экстрима. Нам-то с ним скучать некогда. О походах в воскресенье в церковь я вообще молчу. А у нас еще лавка и сумасшедшие торги по субботам. Чем становилось холоднее, тем больше паломников стало появляться в городе. «И чего их так много в последнее время ходит?» – удивлялся Серега. «На Кубани теплее, чем в средней полосе России. Вот они к зиме и устремились поюжнее». Я уже устал бороться с грязью и просто ждал, когда Иван Григорьевич отойдет в мир иной, и можно будет прекратить эти посещения. Душещипательные же рассказы гостей были почти под копирку. О голодных регионах России, где едят человечину, о холере, тифе и неупокоенных мертвецах. Очередную историю о неупокоенном мертвеце я остановился послушать только потому, что паломница рассказывала явно не сказку, а о своей жизни. В двух словах, эта женщина раньше была зажиточной мещанкой в Костроме. Потом случился пожар, да такой сильный, что сгорело 5 домов. Зацепило меня в рассказе женщины то, что она убивалась по погибшему сыну. А батюшка говорит, что отпевать не положено, поскольку пристав бумагу не написал, вытирала слезы паломница. 8 годочков, как не стало моего Сереженьки, а батюшка не стал его отпевать. По мужу за упокойную справили, потому что нашли левую ногу в сапоге, а Сереженьку так и не отыскали. В голове у меня еще только складывался план, а женщина уже взялась вынимать из котомки какие-то бумаги. Метрика о крещении Сереженьки и документ от пристава, что пропал сынок без вести, продемонстрировала паломница доказательства своей истории. Еще не веря в удачу, я подошел, чтобы посмотреть бумаги. «Сергей Павлович Иванов, 1865 года рождения, 8 июля». Прочитал я. Такой шанс был 1 на 1 000 000. «А муж ваш из Сызрани?» — задал я женщине вопрос. «Нет, костромские мы», — повернулась она ко мне. «Родились и женились там». «Надо же!» — продолжал я валять дурака. «Один знакомый рассказывал о Павле Петровиче Иванове, но, наверное, не о вашем муже. Какого года рождения был ваш супруг? Точно не из Сызрани родом». Через 5 минут я уже знал всю родословную вдовы, ее день рождения и покойного супруга. Потом я самолично насыпал ей в квас немного опиума и настоял, чтобы она осталась ночевать в доме. Вернувшийся из лавки Серега не сразу понял, почему я проявил такой повышенный интерес к обычной паломнице. «Серый — это шикарнейший белый рояль, лакированный, с позолотой и точеными ножками». «Чего?» — оторопел Сергей. «Рояль, как и положено для попаданцев», — пояснил я. «Документы, твоя легализация. Как тебе нравится Сергей Павлович Иванов? И даже бумаги имеются. Да что там бумаги? Полное родословное родителей, как на блюдечке подано. Даже описание примет совпадает». «Я же не Иванов», — затупил Серега. «А кто у нас в доме знает твою фамилию?» — напомнил я. «К тому же Ивановы настолько распространены, что совпадение никого не удивит. Я тут записал все данные с датой рождения твоей ближайшей родни». «Хорошо, допустим, я из Костромы. А что делаю в Екатеринодаре?» «Пришел искать мать. По слухам, она сошла с ума и подалась в паломницы. Ты ее не нашел и остался в городе. А то, что я почти 2 месяца живу у Ситниковых, ничего не значит». «Кто там по прошествии времени вспомнит, когда приходила паломница? Да и запомнит ли ее кто?» С этими доводами Серега согласился. Легализация его в это время была самой большой проблемой. Мы даже деньги откладывали на взятку. А тут и документы, и готовая легенда. Как таковых паспортов у жителей России в это время не было. Их имели только те, кто выезжал за границу. Для всех остальных выписывались по мере надобности другие бумаги. К примеру, у Ивана Григорьевича Ситникова было свидетельство о принадлежности к купеческому сословию. С такой бумагой путешествовать по России нельзя. Для переездов требовалось брать в канцелярии особый билет для жительства в разных губерниях. Срок его действия был ограничен. Как писалось в билете, если особо, кому выдан билет, в течение льготного месяца после сего срока не явится, то с нее поступлено будет как с бродягою. Только паломникам разрешалось перемещаться по стране без билета. Серега у нас, по всем признакам, уже был бродягой. На учет в Екатеринодаре он не встал и бумаг никаких не имел. А тут хотя бы метрика и реально существующая мать. «Все равно нельзя так», — не соглашался Сергей. «Сунется паломница завтра в мешок и обнаружит пропажу. На нас полицию наведет. Придумаем, как сделать лучше». Ближе к полуночи мы выбрались из спальни и совершили грех, украв у несчастной вдовы документ на сына. «Как он не сгорел при пожаре?» — недоумевал Серега, разглядывая нашу добычу. «Какое-то прошение оформляли, я не понял на что. Главное, есть бумага, что мертвым Сергея Павловича Иванова так и не признали». Ночь у нас получилась насыщенной. Мы расположились во 2-й комнате, которая примыкала к спальне, забаррикадировали двери и при свете свечи почти до 5 утра рисовали подделку, копируя обычным пером типографский шрифт и подделывая почерк. Та еще работенка. Потом наш труд мы слегка помяли, потрепали на сгибах, сбрызнули водой и залили свое произведение искусства маслом. Эту копию я сунул обратно в вещи паломницы. Утром, провожая женщину, дал ей 50 копеек, пироги и плохо закрытую бутылку с маслом. Паломница подношением обрадовалась и проверять закупорку масла не стала. Очень надеюсь, наша уловка сработает. Когда погорелица начнет проверять котомку, то обнаружит часть вещей подпорченными, я их компенсировал деньгами, а залитые и испорченные поддельные бумаги она не должна отличить. Приблизительно через неделю после того, как мы проводили вдову Павла Петровича Иванова, Серегину мать, купцу Ситникову стало совсем плохо. Лицо приобрело желтоватый оттенок. Паломников больше не звали, а снова пригласили батюшку. Теперь уже точно, чтобы выслушать последнюю исповедь. 11 ноября Иван Григорьевич умер.